Рона, Рейн, Мозель, Сена и Луара, Эльба и Висла. Летом по воде, зимой по льду. Именно по рекам и не по дорогам предпочитали передвигаться в поисках лучшей доли средневековые люди, монахи и пилигримы, купцы и студенты, воины и разбойники и благочестивые граждане. Европейцы в те далекие времена не сидели на месте, а передвигались на большие расстояния, открывая для себя новые города и страны. Средневековая Европа. Освоение пространства. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук. Доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Устойчивое представление о том, что население средневековой Европы мало двигалось, мало перемещалось, что это был мир, в общем, оседлый, мир статичный, в самых разных смыслах этого слова, но в данном случае нас интересует вот, пространственное перемещение. Люди мало двигались, редко покидали свои дома, свои там, деревни, плохо себе представляли, что происходит за стенами их маленьких городков и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, странным образом Европа развивалась и бурно, и осваивала новые пространства и внутри, и вовне. То есть здесь есть некоторые противоречия. И вот, может быть, сегодня мы как-то попытаемся найти ответ на этот вопрос и все-таки понять, действительно ли вот это представление, этот миф о статичности, о стабильности Европы имел место, то есть насколько это правда, насколько это правильно, либо все-таки реальность была существенно иной. Да? Вот, наверное, об этом стоит поговорить прежде всего. Действительно, если мы посмотрим сверху на... Если бы мы смогли посмотреть сверху на средневековую Европу, то мы бы увидели довольно странный пейзаж. Европа в средние века, особенно в раннее средневековье, представляла собой, вот территорию, почти сплошь покрытую лесами. Причем лесами настоящими, не теми, которые сейчас вот там существуют в Европе и которые опекаются экологами зелеными. Нет, это были очень серьезные леса, труднопроходимые, где можно было очень легко спрятаться, где можно было запросто потеряться. И вообще лес это был такой источник всегда страхов. Может быть, мы тоже об этом чуть позже поговорим. Это как раз связано с тем, что вот лес был чужой территорией во всех смыслах слова. И абсолютно безграничный. Абсолютно безграничный, да, совершенно верно. Существовали какие-то небольшие пространства, пустые, освобожденные от леса, либо там, где вот леса не было. И на этих пространствах кое-где, отнюдь не сплошь и рядом, а кое-где располагались разного рода поселения. Там, либо деревенского типа, либо какие-то городские поселения, либо вот замки с какого-то момента. То есть это был такой пейзаж странный, пейзаж действительно трудный для освоения, с одной стороны, а с другой стороны пейзаж вроде бы и не располагающий к тому, чтобы это осваивать. Однако с очень раннего времени мы видим, как средневековые люди двигаются, перемещаются не только там, из деревни в деревню, но из страны в страну, пересекают Европу сплошь и рядом. Могут запросто переехать, не знаю, из Британии в Рим, из Рима куда-нибудь в Сантьяго, да, там из, оттуда... Имеется в виду Сантьяго де Компостелло. Имеется в виду Сантьяго де Компостелло, конечно. Оттуда переправиться куда-нибудь на Рейн, а с Рейна отправиться на Балканы. То есть это совершенно колоссальная мобильность наблюдается. Причины у этой мобильности были разные, потому что разные социальные группы, разные слои людей по разным причинам двигались, по разным причинам перемещались и, соответственно, по-разному осваивали пространство. Вот, может быть, мы об этом поговорим. Я не знаю, может быть, начать стоит с войн? Война – это туризм. Военный туризм был. Сразу забегая вперед, скажу, 14 и 15 век аристократия Европы собиралась охотиться на литовцев. Последние язычники в Европе. И вот, на самом деле, уже они давно не язычники. Они уже приняли католицизм. Но все равно, по традиции, собиралась лучшие сливки аристократии империи. Из других стран, из Бургундии приезжали. И вот они там устраивали турниры. Ну, вот они ездили в войну. Уже никакого экономического и военного смысла не было в этих походах. Но они, тем не менее, там ездили. Устраивали такие набеги. Память войны. Да. И все возвращались, а тут уж литовцы не очень любили, когда на них охотятся. Ну да. И такая была слабость. Ну, такие фантуры, да, что называются. А с другой стороны, существовали торгово-военные экспедиции. Особенно в раннее Средневековье они были распространены. Если мы возьмем всю экспансию викингов, то тут трудно сказать, с чем мы имеем дело. Да, они, конечно, и повоевать не дураки, и поторговать. И очень даже могут... хорошо, или там даже основать какие-то торговые поселения. И вот эти вот масштабы их деятельности, они фантастические. И по сагам, и по всяким документам. И мы видим, что вот человек сплавал в Исландию. Там, или там из Исландии приплыл в Норвегию. Из Норвегии конунг ему дает задание сплавать к моему дорогому кузену, родственнику Ярицлееву в Градорику, к Ярославу, так сказать, мудрому, и спросить, как там... поживает моя дорогая сестра за ним. Дали ли ей Адальгюберг, то есть Старую Ладогу. И вот он едет в этот Адальгюберг, потом он едет в Киев, потом едет в Царьград, потом он возвращается в Адальгюберг, потом он едет в Зауралье. И все это в рамках одного... А в Зауралье-то он что забыл? А он там очень много забыл. Там очень много было у них интересов, торговых интересов. Они собирали моржовый зуб. Они собирали, они вели пушную торговлю, они оленями промышляли, то есть много и на Кольском. Викинги. Вот, это были викинги, это были скандинавы, это были новгородцы, которые с ними там сотрудничали, это были местное население, они опирались на саамские народы, как проводников такого, как очень активный элемент. То есть вот это все оказывается, мы все это изучаем, что это отдельно, отдельный регион, а оказывается один регион. Война в Европе. Не столько завоевательная, кстати говоря. Больше вот уже, собственно, когда существует феодализм в кавычках и без кавычек, то есть 11-12 век, это вендетта, это кровная месть. Благородный человек – это тот, который за себя мстит, не дает себя обидеть, не дает обидеть своих ближних, своих родственников. Поскольку понятие это очень растяжимое, то все время приходится за кого-то отвечать. Собственно, весь феодализм в узком смысле слова и создается не для того, чтобы вести какие-то захватнические войны или там идти в крестовый поход. Он создается для того, чтобы можно было опереться на ближних людей в этих войнах. Войны ведутся постоянно. Ну, если вспомнить того же Генриха II, так война против жены, война против сыновей. И какого короля того времени не возьми, обязательно с родственниками что-то было, не слава богу. В датской земле заводится какая-то гниль, и надо ее искоренять, соответственно. Ну, если говорить о Генрихе II, то ему приходилось искоренять эту гниль на очень большой территории. И с шотландцами он воевал, и Ирландию он, и Уэльс он, значит, присоединял, и на Ирландию он заглядывался и пытался, значит, там тоже проявлять активность. и юго-западная Франция, Гиень в его сфере, и земли по Луаре, и, конечно, вы хорошо... Значит, Нормандия, Аквитания. Нормандию, и показать французскому королю, кто он на самом деле есть. И поскольку это нормандская династия, то у него же еще и идеи насчет Южной Италии, Сицилии, поскольку это единая нормандская вот эта вот периферия. Да еще родственнички в германских землях. То есть это нормальный такой ход разговоров. И когда в 16 и 17 веке уже создавались абсолютистские государства с фундированной исторической памятью, с предтерриториальными претензиями, то есть существовали службы, существовали люди, которые сидели в архивах и смотрели, что, скажем, французский король, что ему принадлежит. И выясняется, что ему принадлежит половина мира, христианского мира. Потому что здесь он повоевал, здесь ему принесли вассальную присягу, и Неаполь ему принадлежит, потому что... Принадлежит. Ну, как же принадлежит, это же Анжуйская династия. Да-да. Вот. И в Венеции у него свои интересы есть, и в Германии у него свои интересы есть, и в Скандинавии у него свои интересы есть. Причем они хорошо помнили, что, например, датчане, викинги в IX веке разгромили Париж, разграбили там монастырь Святой Женевьевы и прочие монастыри. И вот в XII веке французский король и французские там... Французское духовенство привлекает уже христианскому, датскому королю претензии. То есть все это, и это не забывается. Это пространство, которое человек держит, ну, как существует ментальная карта, он держит в голове. Помнишь, 3 века назад? Да, уже прошло, это уже все изменилось, но это все помнится. То есть люди обладают большим пространственным кругозором. Они не очень хорошо знают, что происходит в Китае. И вообще это действительно было не всем известно, кроме там, купцов, кроме хранителей эксклюзивной информации, которые не любили ей делиться. Но в рамках христианского мира, в большом смысле этого слова, и его периферии, они передвигались постоянно, они практически не сидели на месте. Все это понятие столиц, где есть двор, архивы, это понятие очень относительное. Король, как правило, в этой столице бывает очень редко, он все время ездит, где воюет, где... вершит правосудие, где просто предъявляет себя населению, чтобы помнили. Тот же Ричард Львиное Сердце в Англию заехал 2 раза за время своего правления. И какая о нем хорошая память. Да. До сих пор, да, сих совершенно пор. Верно. Нет, это вообще очень важный момент, вот личное присутствие в тех или иных местах, особенно для персоны, которая персонифицирует себе власть, да, особенно для человека, который персонифицирует себе власть, для королей. Это очень важно быть лично в каких-то точках территории, которая считается его, чтобы его видели, чтобы о нем помнили, чтобы соучаствовали с ним в каких-то властных процессах и так далее, и так далее. Это очень важно с точки зрения ментальности. Что касается, да, по поводу вот этой ментальной памяти, на этом же весь вырастает во многом и идея крестовых походов. Она же отсюда, собственно, идет, да? Вот эти все мощнейшие движения на восток. Это все абсолютно то же самое. Хотя здесь не 300 лет, а больше 1000, да, ну, получается. Да. Опять же, это, в общем, такие пиар-акции мощные. Отдайте крест Господень, отдайте гроб Христов. И не только Христов. Я, по-моему, даже мы как-то говорили, да-да, что рыцари приехали в XII веке в Малую Азию, им говорят местные жители, не знаю, греки, армяне и прочие подданные Византийской империи, а что вы тут, собственно говоря, забыли? Зачем вы к нам пришли? Как это? Да. Мы же потомки троянцев. Это наша троянская земля. Мы французы, там, мы, ну, да, мы англичане, мы потомки троянцев. Мы пришли к себе на родину, и мы здесь у себя дома. То есть это уже даже не с христианством связанная память, а гораздо более сложными путями пришедшие. Крестовые походы – серия военных походов западноевропейских рыцарей с 1096 по 1270 годы. Крестовые походы были направлены против неверных – мусульман, язычников, православных государств и различных еретических движений. Целью первых крестовых походов было освобождение Палестины от турок-сельджуков, Однако позднее крестовые походы велись и ради обращения христианства, язычников Прибалтики, подавления еретических и антиклерикальных течений в Европе или решения политических задач Ватикана. Военное движение, оно понятно. Крестовые походы, конечно, это были мощнейшие мероприятия, и там же участвовали не только лица, которые вели боевые действия, суть рыцарства, но огромное количество паломников, сопровождающий персонал, купцы, то есть, в общем, такие магистральные потоки. Инфраструктура вокруг этих походов была очень мощная, очень развита, это правда. Потом не нужно забывать о том, что крестовые походы это не только военное предприятие, связанное с попыткой вернуть себе контроль над Иерусалимом, да, а это еще и Испания, и это и славянские земли, то есть, собственно, восточные территории, территории к востоку от Рейна. То есть это очень сложный комплекс вопросов, ну, военных, политических, да, та же Византия, политических, культурных и так далее, и так далее. Кстати, Византия, несмотря на то, что была, собственно, христианской страной, да, она, видимо, тоже воспринималась как чужая территория, потому что это было не то христианство, это было неправильное христианство, с одной стороны, а с другой стороны, это был мир, можно сказать, что это был мир, которому очень сильно завидовали эти дикие, необразованные и, мягко говоря, не очень богатые аристократы Запада. Они понимали, что до Византии им никогда не дотянуться. И с этим связана, кстати, вот та дикая совершенно жестокость, какая-то необузданная, совершенно безумная, которая проявилась вот после захвата Константинополя. Потому что они уничтожали все, что можно. Просто все, что можно. И писали об этом, что никогда еще со времен основания мира таких сокровищ нигде не было завоевано и так далее, и так далее, и так далее. Что касается самих путей военных. Здесь нужно иметь в виду, что эти пути здорово изменились со времен античности, потому что все-таки римская армия шла по дорогам. Да? Для этого эти дороги и делались. И они, кстати, до сих пор кое-где сохраняются. Их можно видеть, они до сих пор функционируют. Качество, конечно, было колоссальным совершенно. А когда античный мир пришел в упадок, в широком смысле этого слова, то в упадок пришли и дороги. Но самое важное, что, видимо, изменились направления властно-политические направления приоритетов, совершенно верно, связанных с войной. И все равно нужно было искать другие пути. Тут нужно иметь в виду еще ту вещь, что на протяжении очень долгого времени война в Средние века носила сезонный характер. Да? Она начиналась по весне и заканчивалось где-то по осени. Соответственно, основные и очень важные пути, учитывая сложный лесистый массив Европы, это реки, прежде всего, по которым можно было перемещаться достаточно быстро, достаточно свободно, легко. Это побережье этих рек, берега рек, и вот те самые немногие пустые пространства, которые существовали между лесами. В лесах было очень сложно воевать. Они не умели воевать в лесах. Если это делали, то это очень часто оборачивалось просто катастрофами. В лесах прятались, с лесов нападали из-под тишка. Уж язычники это умели делать прекрасно. Вот те же германцы, да или те же славяне, которые адаптировались к этой местности. Поэтому вот они предпочитали все-таки иначе двигаться, иначе воевать. Кроме, собственно, воинов, кроме солдат, были другие слои, представители других слоев населения, других социальных групп, которые тоже отличались достаточно высокой мобильностью. Например, это люди, так или иначе связанные с церковью. Монахи, хотя устав святого Бенедикта, как известно, предписывал сохранять так называемая stabilitas loci, да, то есть постоянство места, верность обители и не перемещаться с места на место. Но реальность, однако, была совершенно другой. Причем с очень раннего времени мы видим, как монахи постоянно переезжают из монастыря в монастырь, из монастыря в монастырь. Подолгу живут в разных местах. Хотя все время помнят об этом stabilitas loci, помнят о том, где их родная обитель, и все-таки они туда время от времени либо возвращаются уже под конец жизни, чтобы там умереть. То есть память это сохраняется. Но тем не менее, они, с другой стороны, не очень-то привязаны к этому месту, и они постоянно перемещаются. Другое дело, что их маршруты иные, скажем, чем маршруты воинов, да, это прежде всего какие-то важные, важные монастыри, важные обители самых разных точек зрения, которые нужно посетить, где нужно пожить, где есть мощи, где есть библиотеки, там, где есть там, определенный багаж святости и так далее, к которому нужно приобщиться. И с другой стороны, это миссионеры, которые несут слово, слово Господне на другие территории, на чужие территории. И это тоже форма освоения пространства, потому что они основывают новые обители, новые монастыри в чужих абсолютно местах, в других условиях. Они не знают страны, они не знают людей, они не знают языков, да, до определенного времени. Потом-то все это, конечно, осваивается. И тем не менее, строят монастыри. Этот процесс очень бурно идет, начиная с раннего Средневековья. Мы это видим постоянно, как осваивается пространство внутри христианского мира, прежде всего, потому что там огромное количество лакун, да, и очень быстро это освоение, это вот миссия вот, нести истинную веру, чтобы спасти как можно больше людей, эта миссия, она очень быстро выходит за пределы вот этой, вот этих, этой экумены христианской. Нужно иметь в виду, что вообще средневековые люди и особенно, конечно, люди церкви, которые с этим работали, интеллектуально еще в том числе, воспринимали, они не мыслили категориями, например, Азия, Европа, там, я не знаю, Африка или что-то еще. Они мыслили пространство во многом категориями религиозными, да, категориями веры. Нет Европы и Азии, да, а есть христианский мир, который, кстати говоря, не охватывал даже всю Европу, потому что была Испания, да, и там были, Мавры, да, которая была испанская, которая была мусульманская. Ну, Сицилия. Сицилия была там, да, вот Южная Италия. То есть были какие-то территории, которые явно выпадали из этого античного старого пространства, да, вот, не охватывали его целиком. С другой стороны, был мир чужой, мир мусульманский, который тоже располагался гораздо более сложным образом, нежели просто, если бы его поместить в Азию или в Африку. Да, это все-таки охватывало он существенно большие территории. И были еще другие пространства за пределами и христианского мира, и мусульманского мира, которые граничили с ними или не граничили с ними. То есть, например, христиане, жители Европы, разным образом знали, по разным причинам знали, просто знали о том, что за этим мусульманским миром есть еще другой мир, сложный, принципиально отличающийся от их мира, от того, что знают они, населенный странными существами. И этот мир тянется вплоть до, собственно, до границ Земли. Дальше уже ничего. Очень старый миф о том, что на Востоке существует вот это царство, мифическое царство пресвитера Иоанна, христианское царство. Видимо, это как-то связано было с генетической вот этой памятью о том, что культурной памятью о том, что где-то на Востоке есть старые общины христианские, еще несторианского толка, вот на Кавказе и дальше туда, в Малайзии. Вот, видимо, как-то с этим это такое вот культурное переосмысление. И вот это и есть носители вот, истинного вот, христианства, истинной веры, не то, что эти безбожники-греки, которые здесь под боком, и уж тем более не то, что эти безбожники, значит, мусульмане, иудеи и так далее, и так далее. Это вот особый мир. С этим, кстати, связана очень интересная история, которая называется монгольским мифом. Когда монголы появились в Европе, то в какой-то момент их начали воспринимать как, ну, если не потомков, то, во всяком случае, людей, имеющих самое непосредственное отношение вот к этому царству, пресвитера Иоанна и людям истинной веры, которые жили на Востоке. И хотя они язычники, но они потенциально христиане. И с этим связаны попытки, все время многочисленные попытки как-то монголов направить на путь истины. И с этим связаны постоянные миссии, которые к ним направлялись. И кстати, благодаря чему мы имеем блестящие совершенно памятники исторические, да, описывающие вот эту монгольскую Пала реальность. Павла Карпини. Да, Карпини и Рубрук, вот, оставившие нам прекрасные тексты, как европейцы видели, вот, видели этот чужой монгольский мир. Поход монголо-татар на Европу начался весной 1241 года, когда они перешли границу Руси и вторглись в Венгрию. Венгерский король Бела II собрал 60 тысяч воинов и выступил из города Пешта. После трехдневной осады Пешт пал, а затем был разорен ряд других венгерских городов. Той же весной 1241-го татаро-монголы двинулись на Польшу и захватили Краков. Они не смогли взять Вроцлав, Лигницу и Ратибор. В Чехии в битве при Аламоуце в 1242 году монголо-татары потерпели поражение. Затем они вторглись в земли Буковины, Молдавии и Румынии. Серьезно пострадала от их нападения Словакия. Но монголы так и не смогли дойти до моря франков по завещанию Чингисхана. Вернемся к людям церкви. Перемещение из монастыря в монастырь, с одной стороны, с другой стороны, вот основание новых обителей, и таким образом расширение границы Экумены, да, христианской. Нужно иметь в виду вот еще что. Христианская церковь как структура, как организация предполагала, в общем-то, постоянную ротацию кадров. В прямом смысле этого слова. Мы очень часто видим, как и аббаты, и епископы, и люди, которые занимают иные должности, ну, достаточно солидные должности, в этой организации назначаются на новые места, перемещаются с места на место, получают новые кафедры, да, становятся аббатами других монастырей. То есть это сама по себе структура, она предполагала мобильность. Да, внутри этой организации, но ведь эта организация, простите, охватывала христианскую экумену. То есть эта организация позволяла перемещаться, она даже предполагала перемещение с места на место. Вообще, по всей видимости, это связано во многом и с тем, что христианство как религия достаточно позитивно относилось к идее движения, к идее перемещения. Да? Начать хотя бы с того, что и человек на этой земле был странник. То есть он приходил в этот мир, и он из этого мира уходил. На этом во многом, кстати, основывается и идея паломничеств. Идея перемещения с места на место, идея движения в определенные точки, расположенные на карте христианского мира, которые предполагало пересечение не десятков и даже не сотен километров, а тысяч километров. Мы имеем огромную литературу, которая рассказывает нам об этих паломничествах, об этих движениях групп людей, как правило, достаточно больших групп людей, потому что это было безопаснее во всех смыслах слова, которые перемещаются, которые посещают тур, Святого Мартина. Могилу, да, святого Мартина Турского, который очень долго был покровителем пилигримов. И до сих пор остается одним из покровителей Франции. Это Сантьяго де Компостела, это могила святого Петра в Риме. Вот такие основные стратегические точки, куда направлялись огромные потоки. А ведь между этими точками существовала сложнейшая система всяких дорог, всяких путей. Средневековый человек много ходил. В общем, к этому клонится наш пафос, я думаю, что все угадали. Но он ходил немножко не так, как мы. Да. Вот мы из пункта А в пункт Б. Вышел человек, и рано или поздно встретился с другим человеком, который шел как счастливцев и несчастливцев. Они ходили не по прямой, они ходили кругами. Вот такого, чтобы он пошел там из Реймса в Шартер, и потом из Шартера в Реймс, вот такого почти что никогда не было. Он обязательно, вот круг земной нужно было пройти. Чем шире этот круг, тем лучше. И купцы также плавали. Они тоже, он из Генуи в Кафу и из Кафы в Генуи тоже никогда не плавал. У него довольно сложный круговой маршрут, на этом строилась и экономика. И вот и думали они так, и мыслили они так, обязательно вот такими вот нелинейными маршрутами большими. Если говорить о паломниках, то, как правило, ну или вообще вот у людей в церкви, то, как правило, действительно, они запросто могли сделать крюк, и даже это предполагалось, чтобы посетить какую-то обитель. Но как же не посетить? Чтобы увидеть какие-то мощи. Да, когда Ланд Кремонский возвращался, он не посетил остров, где принял муки святой Андрей. И после этого... Чем все это кончилось, корабль, значит, терпит бедствие, и он понимает свою ошибку и все-таки возвращается. Возвращается, да, тогда уже что потом, важно. Да. Притом, надо сказать еще одну вещь, что подавляющее большинство пилигримов, паломников и же с ними перемещались на своих двоих, что определяло и скорость перемещения, то есть это было не слишком быстро, и возможность спонтанной смены маршрута, потому что тебя не везет какая-то торговая кибитка. Но есть группа, все-таки человек не один шел. Только очень состоятельный человек мог себе позволить там, нанять свиту или там, со своими людьми. Шла туристская группа. Ну, да. Но можно было от нее отстать, пристать к другой встречной. И тут надо вот что еще иметь в виду, что на самом деле существенно облегчало мобильность этих групп. До очень позднего времени, надо сказать, паломники, даже если они шли группами, несли с собой достаточно мало вещей. Вот вещей материальных, там, одежды или там чего-то еще, мало. То есть им было физически легче свернуть, сделать крюк, что-то посетить. Когда, вот как Легов как-то об этом писал очень образно, когда у паломников появились сундуки, у аристократии, да, все, паломничество на этом закончилось. Потому что как только вот они стали обрастать багажом, все, багаж их привязал к месту, они перестали перемещаться. То есть это стало гораздо тяжелее делать. Что с собой нести? Спальный мешок, одеяло? Не надо. Потому что под открытым небом почти никогда средневековый человек, ну, без острой необходимости не ночевал. Не ночевал, да. Это вам не кемпинг. Он обязательно шел от приюта к приюту, на этом стучался, его пускали. Вот, соответственно, потому что охапка сена, он в него зарывается. Преодоление пространства носило еще, конечно же, символический характер. Если человек не мог отправляться по тем или иным причинам, а иногда причины были нравственные, говорили, паломничество – это хорошо, но столько искушений, а вдруг там он не будет соблюдать пост, а вдруг еще что-нибудь его соблазнят. Поэтому был очень надежный способ – ходить вокруг храма. Выстраивалось им, вот тут у нас будет Иерусалим, до него столько-то шагов, иди. И ты идешь день, два, без отрыва от производства. Ты приходишь, как устал, отдохни, на следующей неделе приходи и иди дальше. И вот эти вот самые путешествия, они были. Ну и как Елизавета Петровна из Москвы ходила в Троице-Сергиевскую лавру пешком. Ее довози, она проходила 500 метров, потом возвращалась назад, ее потом возвращали к этому исходному. То есть пройти нужно было пешком, но не обязательно За сразу, один присест. Но главное, что идти. Ты обязательно должен идти. Но я хочу вот еще о чем сказать. Потому что у нас получается, что ходили, значит, надстройка у нас. Опять все надстройка. Воины, монахи, ну, я еще могу сказать про интеллектуалов, да, всяких там безусловно, студентов. Это уж как, об этом еще поговорим. Да, в отдельностях. Да, да. Но все-таки народных масс тоже ходило много. Во-первых, скотоводы. Мы как-то тоже говорили, что в античности вот в таком масштабе этого никогда не практиковалось. Существовало отгонное скотоводство. Из Прованса, из Лангедока уходили отары овец в Пиренеи, уходили в Каталонию, уходили без всяких там границ. И это были тысячи до тысячи километров. Да. Или потом место, то, что будет вот эти вот союз овцеводов, которые перегоняли через весь... Через всю Испанию. Всю Испанию они... В течение сезона. Это были опять же, не 2-3 человека. Это были люди, у них была своя инфраструктура, своя субкультура. Даже военная организация своя была. Да. Свои законы, свои кодексы чести. Очень отличные от кодексов чести оседлого населения. Но это были вот такие вот... Они не кочевники, конечно. Внутренние номады такие. Ну, внутренние номады. И вообще движение по мере там, к концу Средневековья – это попытка человека закрепить в каких-то структурах. И потом, наконец, Тридентский собор точно высказывается. Но до этого был 4-й Латеранский собор, когда говорил, что нужно исповедоваться в одном месте у одного священника, потому что его контролировать. То есть идеал оседлости все-таки был, но была при этом вот эта вот практика перемещений. Перемещались не только скотоводы, перемещались земледельцы. В значительной степени долгое время, раннее средневековье, так называемое, и уже даже не очень раннее средневековье, это подсечно-огневая система. Это нестабильные деревни. Мы как-то считаем, что деревня, вот она тут, вот колокольня, и тут тысячи лет прошло, и это все вещь достаточно поздняя. Многие историки, так называемая вот французская школа, они подчеркивали стабильность населения, что вот люди жили изолированно друг от друга на островке времени, островке пространства. Когда у нас появляется статистика, у нас появляются приходские книги, когда появляются какие-то другие документы, это 16-17 век, выясняется, что вот она деревня, а за 30 лет население поменялось, и никуда они не умерли, потому что иначе бы их зафиксировали. Они ушли, там, женились, куда-нибудь еще уехали. И огромная мобильность. Существовало еще одно отношение к пространству. Пространство сакральное, мы говорили, пространство политическое. Ну, король путешествует. Но центр политического пространства – персона короля. И вот, недавно как раз я познакомился с диссертацией Цатуровой с Анной Карлиной. Такая мера пресечения. Ну, чиновник проворовался. Или там ему выносят... появляться не ближе, чем на 40 лье от короля. Вот, учитывая, что король все время перемещается, значит, соответственно, кто-то там... Ну, это, конечно, образ. Но, в общем, нельзя подходить на 40 лье ближе, значит, к королевской персоне. Настолько ты так провинился и так неугоден королю. Другой бы голову отрубил просто. Нет, мы ухудшим твое положение. Ты будешь страдать в отсутствии королевской персоны на очень, да, большом расстоянии. Сплошь и рядом выясняется, что там такого-то казнить, а такого-то, ввиду королевской милости, наказать изгнанием за пределы королевства. А потом смотришь, он через год появляется где-то здесь. У них свои были представления о пределах королевства, изгнания и так далее. И вот в связи с этим одна из самых интересных проблем, которая сейчас разрабатывается, это так называемые ментальные карты. Потому что с нами более-менее понятно, хотя на самом деле ничего не понятно, но во всяком случае любой человек из бардачка в машине может вытащить карту и посмотреть, где находится Стокгольм, где находится Рим, как туда проехать. На самом деле, если вы спросите студента, даже не школьника, а студента, где чего находится, что он на самом деле нарисует, это будет отдельная история, очень интересно. Этим занимаются психологи, социологи и так далее. Что в средние века? У них, в общем, не было атласов, у кого-то были портуланы, у кого-то... как они воспринимали это пространство, как они им управляли? Вот одна из загадок. Средневековье, политическое средневековье, это вообще эпоха разделов и переделов. Они постоянно что-то выделяют, отделяют, присоединяют, перерисовывают границы. Это удивительным образом. Я хочу заострить просто момент, что нам вот историк очень хорошо берет карту, смотрит, ага, это досталось этому, это досталось этому. Но у них этих карт не было. Вот что у них было в голове? Как они это нарезали? Это большой вопрос. Устно. Нужно сказать вот что. На самом деле это было довольно сложно для них. Потому что у нас есть источники, которые четко совершенно нам показывают, что они далеко не всегда понимают, о чем они говорят. То есть они не знают границ, они не представляют географии. Почему очень долго, например, могли приниматься решения по выделению той или иной территории, да, там по проведению той или иной границы? Потому что вот собиралось огромное количество людей, разные группы от разных заинтересованных сторон. Вот они садились за столом и обсуждали. Во-первых, количество людей само по себе было какой-то гарантией того, что, так сказать, один знает немножко здесь, другой знает немножко здесь, третий немножко здесь. Да, с другой стороны, количество людей было важно с точки зрения того, что вот они приняли решение, и много людей об этом решении знают. То есть это тоже такая гарантия его исполнения. Да? Вот, но мы точно совершенно видим, что очень часто вот эти собрания распускаются через там несколько недель или через несколько месяцев. Автор прямо пишет по той простой причине, что никто не знает толком границ там, территории, о которой идет речь. Вот они разъезжаются, чтобы ее специально объехать, посмотреть, что-то там себе отметить, зафиксировать, потом приехать собраться через некоторое время и снова к этому вопросу вернуться. То есть они иногда, когда они не могли принять решение, они шли вполне таким вот прагматичным путем. То есть буквально ездили, объезжали территорию, смотрели, что где, фиксировали. И потом садились и обсуждали. Но все равно это немножко была другая система восприятия пространства. Очень интересно, как это описывается. Они ведь не описывают территорию, а они с точки зрения географии, там, например, с точки зрения лесов, там, не знаю, полей, рек, там, дорог, чего-то еще, городов, деревень, нет, количество людей, ничего подобного. Они описывают, что этому королю отходит такое-то количество аббатств, такое-то количество графств, такое-то количество епархий. У них совершенно иные ориентиры географические, понимаете? Но для них-то понятно, о чем речь. Они прекрасно понимают, какая территория вот за этим королем, какая за этим, какая, вот, так сказать, вот здесь. Вот в чем дело. То есть это совершенно иное восприятие пространства, получается. Религиозное, вот такое, политическое. И измерение страны – это изменение количества епархий. Вот почему у них буквально голова шла кругом, когда они оказывались к востоку от своих привычных земель, скажем, на русских землях. Как? У вас 9 епархий, то есть 9 диацезов, а территория огромная. То есть они знают, что 9 диацезов – это, в общем, немного. Ну, хорошо, 11 там еще есть. Посчитали всех. И когда они соотносили это с гигантским расстоянием, вот тут они уже, понимаешь, они, ну, совершенно оказались как на какой-то другой планете, они ничего понять не могли. Так все понятно. Примерно там, ну, и христианство, несмотря на различия, так более-менее понятное. И нравы, конечно, жестокие, но, в общем, все-таки понятно, кто чего хочет. Но пространство, вот это то, что их совершенно сбивало с толку, и они да и до сих пор не очень понимают, о чем идет речь. Это очень важно. Я обещал сказать про интеллектуальное движение. Студенты, интеллектуалы. Они двигались очень. Во-первых, мы говорим о как бы верхней части. Я все на стороне униженных и обездоленных. Но помимо почетных, уважаемых пилигримов или каких-то монахов, которые путешествуют из аббатства в аббатство, их встречают хорошо, существовала масса и огромное количество вот этих вот странствующих монахов, беглых монахов, якобы монахов. Кто там будет проверять, откуда он? Документов нет, паспорта нет, щетков пальцев не берут. И вот он ходит и говорит, как он встретил в таком-то лесу отшельника, который никого не видел 20 лет, но говорит, а где же там, я слышал, что Клюнийское аббатство есть. И вот он приходит в Клюнийское аббатство, стучится в дверь, рассказывает эту историю, его кормят, встречают как родного. Он идет дальше в аббатство Гроция, рассказывает ту же самую историю, как он про... И таких людей было много. И кто-то там пел, кто-то танцевал, кто-то ублажал слух аббата или епископа. Вот это вот количество. И это, братья, вызывало большие подозрения. Против них на церковных соборах пытались бороться с ними, принимались какие-то дисциплинарные. Причем с очень раннего времени. Да, вот это очень давняя история. Вот эти вот и судя по тому, что это повторялось от собора к собору, от капитулярия к капитулярию, эта проблема не решалась. Ну понимаете, да, не решалась. Дети лейтенанта Шмидта. Потом появляется очень важный, когда идет рост интереса к наукам. Помните, спрашивает... А у Чиполлино, спрашивает сеньор Помидор, так почему ты не работаешь? Я не работаю, я студент. Вот, я не работаю, я студент, я иду за мудростью. Ну, за мудростью, ну как же ты. Грех вообще не пустить и не накормить такого человека. И вот Европа покрывается действительно вереницами вот этих вот странствующих мудрецов. Некоторые из них действительно идут, ну, тот же самый Абелярд. Возьмем и прочертим его путь. Это человек, который путешествовал всю свою жизнь. Иоанн Сузберийский, да, который ходил за знаниями, вот у одного поучился, узнал, что в Шартре там лучше, пошел в Шартр, узнал, что в монастыре Бек еще кто-то помнит остатки старой науки, посетил монастырь Бек, а потом будут охотники за рукописями ходить такие. Этот мир существует. И когда из этого мира родилась университетская система, она родилась подчеркнуто мобильной. И внешне, и внутри. И, во-первых, и внутри человек не может сидеть на одном месте и преподавать там одну и ту же науку. Да и учиться тоже не может. И учиться. Он должен обязательно менять кафедры, преподавателей, потом, значит, переходить с одного факультета на другой или уезжать в другой университет. Эта система была развита. Один из старейших университетов Европы – Оксфордский университет. По одной из версий, он основан во второй половине 12 века. В 13 веке в Оксфорде были артистические, юридические, право, богословские и медицинские факультеты. В средние века в Оксфорде преподавали Роджер Бэкон, Иоанн Дун Скотт, Джон Уиклиф, в эпоху Возрождения Эразм Роттердамский, Томас Мор, в 17 веке Джон Лок, Адам Смит и Роберт Бойль. Кембриджский университет – крупнейший и после Оксфорда старейшее высшее учебное заведение Великобритании. Он был основан в городе Кембридже в 1209 году. Прославился во всем мире превосходным образованием и выдающимися научными достижениями, а также великими именами – Ньютона, Байрона, Максвелла, Розерфорда, Кейнса и многих других. Парижский университет Сорбонна – один из крупнейших учебных и научных центров Франции. История его создания восходит к 1215 году, когда из церковных школ был основан первый в Европе светский университет в составе четырех факультетов – искусств, канонического права, теологии и медицины. В 1257 году был основан в латинском квартале Парижа колледж, названный Сорбонной, по имени его основателя Рубера де Сорбонна. В 17 веке произошло слияние Сорбонны с Парижским университетом, и их названия стали отождествляться. В университет априорно приезжали люди со всего мира. Но историки университета говорят, что нет, подождите, все это было немножко не так. Все-таки мы можем сказать, что в Парижском университете с течением времени все меньше было выходцев там из каких-то далеких уголков регионов Европы, потому что там открывались свои университеты. Но все равно принципиально это ничего не меняло. Принципиально люди приезжали из Швеции, из Дании. В Болонский университет приезжали люди с Украины. Тогда называлось по-другому. Вот. И там они преподавали, учились. Каким образом им нужно было сохранять связь со своей территорией? Во-первых, им нужно было приписываться к своей нации. Это было очень важно. В силу того, что вся университетская жизнь концентрировалась вокруг вот этих вот землячеств, вокруг наций. И ему нужно было получать ресурсы. Значит, либо это были родственники, чаще всего это были родственники, или какие-то благодетели местные, спонсоры. Как это осуществить? И вот они придумывают систему, очень развитую систему почтовой связи. Купцы, которые регулярно совершают рейсы примерно в эти регионы, они становятся членами университетской корпорации, их считают университетскими посланниками, и они пользуются привилегиями университета, они немалые, освобождение от налогов, не подсудность обычному суду, избавление от телесных наказаний, слава богу, хороший набор. За это они регулярно осуществляют связь с этими дальними территориями, привозят письма и деньги, и главное, выступают как банкиры. То есть они сужают деньги под заемные письма и дальше везут, иногда сразу, иногда с опозданием, под хороший процент, они осваивают это пространство. И еще, вот мы плавно перетекли в еще одну категорию людей, конечно же, купцы и банкиры. Ну, вот это всегда. Удивительное освоение итальянскими, в основном, банкирами всей этой территории. А мы о них очень хорошо осведомлены, потому что они 14-15 век, они оставили очень много документов. Огромный архив, да, сохранились. Письма, поучения своим детям, дневники, рекорданцы, вот эти вот знаменитые, подсчеты, где уникальным образом сочетается открытость миру, и действительно мобильность фантастическая, и вместе с тем погруженность в свою собственную локальную культуру, свой квартал, где он там живет, где у него родственники, где у него вендетта, где у него какие-то там бедные. И вот у него, просто почитать это потрясающе. Ну, скажем, отец Боккаччо, который был в Лондоне, в Париже. Значит, Боккаччо родился в небрачной связи его там. Но итальянские купцы, надо сказать, они отличались тем, что эти детей, которые к ней там плодили по всей Европе, они потом забирали к себе. Понимали, что лучше всего пусть ребеночек растет здесь, его здесь воспитают очень хорошо. Потом рейды на юг Италии постоянные. Неаполитанское королевство. То есть это очень мобильные люди, при этом осуществлявшие вещи, которые другие совершенно не могли понимать. Как осуществить трансфер этих гигантских сумм? И это проблема из проблем. Мы идем войной. Хорошо намадам когда-то, или там, не знаю, древним германцам взяли, пошли завоевать. Потом это уже невозможно. Нужны деньги. Нужно платить, что-то покупать. Выкупать пленных, там, расплачиваться. Опять же, деньги в крестовых походах с собой столько не натаскаешь. А как их с собой взять? Просто по весу как их с собой взять? Сколько килограмм, сколько тонн нужно везти с собой на мулах? Нужно иметь в виду, что и денег-то в физическом смысле этого слова было достаточно мало все-таки. Вот. Либо ты серебряные эти тюки везешь, либо золотые монеты. А где взять золотую монету? И они ее начинают чеканить. Опять же, вопросы безопасности. И вот когда изобретают вексельные обращения, клиринговые операции, это казалось совершенно... Это было колдовство. И это было жульничество. Потому что сидит человек, написал бумажку, бац, все золото из королевства исчезает, появляется где-то в Амстердаме. Или там, Амстердам еще нет, конечно, Антверпен. Каким образом? Что это такое? Конечно, хорошо бы их всех повесить или отрубить им голову, но денег-то от этого больше не будет. И вот, кроме ярмарок обычных, появляются ярмарки финансовые. Это уже, конечно, конец средневековья. Да, это довольно поздние реалии уже. Средневековье общества, с одной стороны, по-прежнему могу сказать, что оно стабильно. Изначальная картина не то, чтобы она ложная. Общество любило стабильность, общество клялось стабильностью. Идеал был стабильность. В идеале нужно жить на своих харчах, то есть все свое выращивать у себя на своей земле. Родиться, умереть и жить в одном месте. Идеал. И это правильно. Более того, натуральное хозяйство. В общем, хозяйство было натуральным не в том смысле, что ничего не продавалось, ничего не покупалось, а что весь хозяйственный цикл в основном происходил в большинстве случаев на своей собственной основе. И сама идея накопления появляется достаточно поздно. Вот мы об этом тоже как-то говорили. Это все проявление одного и того же порядка. И да? При этом, как двуглавый орел Российской империи, существовал другой лик Средневековья, который выступает совершенно неожиданно, очень мобильным, на всех этажах социальной иерархии. От маргиналов, мы еще про это не говорили, странствующие нищие, мы только коснулись монахов, а вообще странствующие нищие. Какая-то была гигантская индустрия. Странствующие подмастерья, которые в конце Средневековья появляются, у них своя субкультура, свой язык. Везде же у русских Афень свой разносчиков, свой язык. Это было в Европе. Свой замкнутый язык. Ходят монахи, ходят интеллектуалы, ходят купцы, ходят воины. Ходят крестьяне, ремесленники и горожане. Вот мы об этом тоже не говорили, потому что крестьяне тоже ведь не сидели на месте. Конечно, они... А как? У него нет своего сюзерена, он никому не подчиняется. Нет. Как? Нет, тут все несколько сложнее. Строго говоря, в средние века не существовало представления о собственности в том смысле, в каком оно сформировалось в эпоху нового времени. И это во многом облегчало для них мобильность. Например, крестьянин сохраняет личную свободу, да, то есть он, в принципе, может уйти. Он привязан к земле, но до определенной степени лишь. Он может переместиться на другое место, если в другом месте он тоже будет иметь доступ там, к определенной территории, чтобы заниматься сельским хозяйством. Кстати, та же проблема и в отношении рыцарства существует, потому что рыцарство ведь тоже очень долго не привязано к конкретному месту. Оно тоже перемещается. Да, там у кого-то могут отнять феод, не знаю, под Парижем, но ведь он получит феод где-нибудь в Лангедоке или под Иерусалимом, понимаете? И он переместится и будет жить там. То есть это совсем, совсем другое восприятие вот такого... такой материальной привязанности, что ли, если хотите. И, конечно, магнит... Воронка, куда стягивается население, это города. Мы еще об этом не поговорили, это может быть уже, конечно, в следующий раз, потому что это тоже одна из форм освоения пространства, причем совершенно уникальная, потому что города возникают в совершенно определенный момент времени, я имею в виду как массовое явление в Западной Европе, где сложным образом формируется население, где формируется, причем достаточно быстро, своя субкультура. Свои права. Что это отличает западный управления. Город от восточного всего другого. Вот, так что это тоже одна из форм освоения пространства, совершенно вот, отличная от того, о чем мы говорили перед этим. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Спасибо. А с вами, уважаемые... Еще хочется поговорить. Да. Мы еще многого не рассказали. А про женщин, как женщины мигрировали, мы не рассказали. Да, это отдельная история. Тем не менее, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.